Гуру. Как обрести силы, столь нужные для продвижения? Как не утомиться в делании? Как идти, не колеблясь, не шатаясь и не являя небрежения к наинужнейшему? Только пониманием поручения. Идя в мир, каждый дух берет на себя определенное задание или миссию, которую помнит бессознательно. В случае приближения к учителю сознание просветляется к пониманию этой своей миссии или цели данного воплощения, или поручения, и тогда осуществление порученного должно стать во главу угла всей психоактивности человека. Понимание это отодвинет на второй план все дела, дотоле занимавшие первый, и поможет осознать, что уклонение от поручения будет утратой возможностей духа. На примере преданных учеников прошлого можно видеть, насколько они преисполнялись ведущей идеей послужить тому, кто позвал их на путь жизни. Путем смерти и к смерти идут все, ибо узка тропа, ведущая в жизнь. Но те, кто увидел эту тропу и кто знает, для тех решение может быть только одно – идти и дойти до положенного. Можно помнить и знать, что идущих к нему ждет учитель.